Валь, привет! Привет! Как у тебя дела? Поправилась наконец? Да нет, не очень. А чё всё болеешь-то? Кашель. Угу. А молоко пьёшь хотя бы? Пью. Каждый вечер? Угу. С маслом, надеюсь? А? С маслом? Так надо с маслом пить, оно как бы горло смазывает и, ну, проходит кашель и горло. Mm-hmm. Ну, масло подсолнечное маслице чуть-чуть в молоко и в микроволновку. Mm-hmm. А ты просто в микроволновке разогреваешь? Какой мне микроволновки нет? Хм. А как ты тогда его греешь, на плите? На плите. Понятно, Валентина Петровна. Кстати, какие книги вообще читаете сейчас? Сейчас газеты читаю про Петра Первого. Mm-hmm. Кстати, как вы к нему относитесь? К кому? К Петру Первому. Царь и есть царь. Не, ну просто он много чего завез к нам. А? Он много чего к нам завез, там табак, картошку. Бороды заставлял брить. Да, необычный был. А зачем бороды брить? Вот что за тупой закон? Вот? Не знаю. Не нравились ему бороды, наверное. Хм, понятно. Кстати, вы Евровидение смотрели? Когда не смотрю. Ну, недавно шел, там песни люди пели. Не смотрела. Понятно. А книги в последнее время вообще не читаете? А? Книги они в последнее время не читаете? Читаю. А какие? Есенина. А я вот стал о Генри читать. Читали? Нет. Нет, не читали? А? Не читали, говорю? Нет. А Джек Лондона читали? Писатель такого? А вы каких больше, зарубежных или наших писателей любите? Наших люблю, зарубежных не люблю. Да не, там зарубежные, там, например, Том Сойер, или там Гекльберри Финн, там хорошие рассказы. Угу. Читали? Да, ты читала. И что, не понравилось? Забыла, все перезабыла. А из наших какие вот самые вот... На ваш взгляд, самые лучшие? «Война и мир»? «Война и мир». А читали, я не помню, какой писатель, «В прекрасном и яростном мире»? Чего? Вы читали книгу, называется «В прекрасном и яростном мире»? Такой у меня нету. Не читали там про машиниста, машиниста поезда? Нет, не читали. Почитайте, хорошая книга. Да у меня нет такой книги. А вы как, в библиотеке берете книги? Никогда ни в какой библиотеке. Нет, около библиотеки. А что, у вас так много книг дома? Много. Хм, откуда у вас столько? Чёрта. Откуда это у вас столько? А люди бросают, а я подбирала. А-а. У нас тоже... Так... У меня знакомые книги собирают, потом, ну, отдают кому надо. Сейчас никому не отдашь, никто не нуждается. А сейчас это можно все в интернете прочитать. Никакого интернета у меня нет. Не, ну, вообще просто говорю, что можно в интернете все это прочитать. Там тоже, как бы, книги. Я больше люблю электронные книги, знаете, такие? Туда, как бы, книгу у себя вкачиваешь и на экране читаешь. Очень удобно и место не занимает. Вот книги очень много места занимают. Понятно, Валентин Петров. А газеты какие любите? Газеты какие любите? Чего? Газеты какие любите читать? МК. Московский комсомолец? А Speed Info знаете? А? Speed Info знаете такую газету? Нет. Вот я ее люблю читать. Speed-Info называется. Купите как-нибудь. Название ты не выговоришь. Speed-Info. Ну, speed это по-английски скорость. То есть получается скоростная информация. А по телевизору что смотреть любите? Там же передачи иногда идут хорошие, документальные. А «Криминальную Россию»? Давно не включала. А вы смотрели когда-нибудь «Криминальную Россию»? Смотрела. И как вам? Нормально. А «Следствие вели» вам нравится? А? «Следствие вели» передачи по НТВ, тоже про криминал. Да. Смотрите? Я иногда смотрю, когда натыкаюсь. Хорошая программа. Представляете, сегодня пошел в Пятерочку, короче. Ну, знаете, Пятерочку, магазин. Ну, неужели не знаю? И там, представляете, не было моей любимой газировки. Газировки? Ну да, Ягуар, знаете такую газировку? Чего? Газировка Ягуар называется. А в бутылках, что ли? В банках. Ну да, в таких алюминиевых банках. А, понятно. Представляете, не было моей любимой газировки. Пошел в другой магазин, ее там тоже не было. Вот, куда же она делась? Не знаю, все раскупили, я пришел и не было. Вот специально пошел ради этой газировки в магазин, ее не было. А, сейчас, я даже не знал, что она газированная. Ягуар? В баночках, да? Да, в баночках. В таких алюминиевых. Ягуар. Ягуар? Да, как животное. Угу. Ну что, никогда не пили такую газировку? Ни разу нет. Она уже 10 лет как в России появилась. Я в бутылках все беру. Газировку в бутылках? В бутылках, в пластмассовых бутылках. А какую вы пьете? Пепси, колу? Там спрайт, фанта, миринда. А энергетические напитки вы знаете? Нет, не знаю. Такой типа кофе, смешанное с газировкой. Первый раз слышу. Ну, вообще, она не очень полезна для здоровья. Кофе, да еще газированное, черти что. Ну, а что, люди любят поэкспериментировать со вкусами. Ну это да, во вкусах не спорят, у каждого свое. Да, каждому свое. Кто-то любит, не знаю, сосиски в сахаре. Ой, господи. Ну а что такого, кто-то же любит. Сосиски-то еще сладкие. Да. Не, ну сыр этот с плесенью же едят люди. Некоторые любят плесневый сыр, да. А вы пробовали? Фу, блин! Ее саму не вырвало от этого запаха? О, обожралась, говорят. Фу, блин, фу! Он же воняет, как пердеж чей-нибудь. Да, да, да. И что, у нее дома яйца тухли? Она специально протухала их, потом жрала. А соседи не жаловались на запах пердежа такой? Нет. Да. А вы ее лично видели, эту бабу? Не видела, мне рассказывали. Ну это вообще какой-то кошмар. Да. Ну не знаю, каждому свое, как говорится. Кстати, вчера, знаете, магазин «Глобус» называется? Где это он находится? В Королеве. Я вчера просто в Королеве был. Город Королев? Ну, Подмосковье ближайшее. Ну и там магазин такой «Глобус» есть, такой вообще большой, и там как бы цены дешевле, чем в Пятерочке. И магазин такой чистый-чистый, не воняет ничем, ни просрочки, кондиционеры работают. Вообще классный магазин. Ну жаль, у нас нету его. Туда надо ехать? Да, ехать туда. Город Королев? Да. В другом городе? Ну это тут. Подмосковье. Я просто там был вчера по делам и зашел в этот магазин. Ну, как бы магазин хороший, но вроде они есть где-то в Москве, один есть. А так они только в Подмосковье. А то Пятерочку что-то я вообще не люблю, если честно. В Пятерочке постоянно воняет, душно очень. Не, ну у нас какие-то есть там маленькие продовольственные магазинчики. Ну, в домах на первых этажах есть что-то. Не, есть, бывает у нас магазин. Ну, не в наших домах, а в соседних там есть. Не знаю, не была ни разу. А Седьмой континент у нас еще вроде раньше был, но его что-то закрыли. Седьмой континент, он получше, чем Пятерочка. Вот я не понимаю, почему в Пятерочке никогда не поставят кондиционером? Почему там все так душно? Вы замечали, как там душ? Ну, блин. Ну, не знаю, но все равно. Там продавцы сидят, бедные, задыхаются в этой Пятерочке. Ну, я люблю больше как бы большие магазины, там, где и одежда, и еда, вообще все продается. А знаете еще магазин Fix Price? Там все по одной цене, все по 39 рублей. Ну там так, по мелочи для дома все продается. Жалко, там не продается моя эта газировка, Ягуар называется, вот. Ничего-то нигде не могу его купить. Раньше он везде вот был, а тут что-то в магазине закончился он. Ну да. Ну это вообще такой популярный напиток среди молодежи, считается такой. Попробуйте как-нибудь Ягуар. А так из газировок что предпочитаете больше всего? Там апельсиновую, Тархун, Байкал. Это такой зеленый, да? А раньше, кстати, вы трав делали, как и Байкал, а сейчас просто из химии какой-нибудь. От черноголовки? Нет, фирма, которая производит Тархун Черноголовка. Ну, я раньше, когда маленьким был, я часто эти газировки пил, там Тархун, Байкал, Дюшес, Крем-сода. А сейчас вот люблю только Пепси или Ягуар. А родственники не слышали про Ягуар у вас? Нет, не говорили вам? Ну как, это насчет продуктов всегда люди разговаривают, что покупают там, по какой цене. Насчет воды молчали, ничего не было разговора. Кстати, слышали, что сейчас с Украиной, это там, это Днепр, ну, это область, и там референдум недавно был. И теперь независимая республика Донецкая. Но все равно там беспорядки все еще продолжаются, и люди мирные страдают. Да. Кстати, слышали, что случилось в военной части? Там, ну там на Украине, я не знаю точно в какой, и там людям, ну солдатам обычным, приказали что ли мирное население порядок навести, ну там, и они отказались от приказа, их взяли, к стенке поставили и расстреляли. Слышали? Вообще кошмар. Они военных солдат на бедных мирных людей натравляют. Да, из-за того, что отказались. Да, это кошмар. А он что, кто приказал-то? Этот человек, он там, небось, олигарх какой-нибудь, который спонсирует всю эту войну. И там очень много людей, мне кажется, это один из сотни случаев, когда просто людей расстреляли. Нам просто много чего не говорят. Это вообще... Да, люди бегут оттуда. А вы не поняли? Нет, он это сказал, но он сказал, что надо решать эту проблему, он сказал. Да, это он-то подобное сказал, но он говорит, что надо что-то делать с Украиной. Ну вот. Да, он боится. Но третий... Да не будет войны, потому что все знают, что если будет война, то все население Земли погибнет. От ядерных бомб все население погибнет в считанные секунды. Хотя, может быть, если будет война, только на территории Украины. Да это не хохлы взбесились. А то, кто спонсирует всю эту войну. Они каких-нибудь, не знаю, наемников наняли, заплатили, им сказали, сделай. А что там разбираться? Вообще изначально хотели, чтобы в Евросоюз они вступили и чтобы там разместить натовские базы. Но в итоге вмешалась Россия, ничего не получилось. Ну, Янукович вообще крысы был, и он трус. Он трус и крыса был. Главный бандит в 90-х он был. Ну да, он такой бандитом был. Он как к власти-то пришел? Благодаря своим этим. Он сначала был бандитом, потом стал бизнесменом, потом политиком. Вроде так. Ну да, он бывший бандит. Да. А что, многие депутаты бывшие бандиты? У нас вот из 90-х, помните, что было? Одни бандиты, а сейчас они в Госдуме сидят. В Госдуме депутаты. Ну да. И в законы тупые вводят. Это точно. Да, у нас, конечно, кошмар, что были в 90-е. А, кстати, помните войну во Вьетнаме?